Аудиокниги «Клуб» представляет. Генри Катнер. Железный стандарт. Вовсе не обязательно, чтобы инопланетяне были настроены по отношению к пришельцам либо дружелюбно, либо враждебно. Они могут доставить им немало неприятностей, заняв строго нейтральную позицию. «А денежки-то нам отсыпят только через год», — произнес Тиркл, с отвращением зачерпнув ложкой холодные бобы. Капитан Руфус Мэн на минутку отвлекся от выуживания супа бобов, которые смахивали на тараканов. «По-моему, для нас это сейчас не так уж важно. Кстати, год плюс 4 недели, Стив. Ведь полет с Венеры на Землю займет не меньше месяца». Круглое пухлое лицо Тиркала помрачнело. «А до тех пор что? Будем жить впроголодь, питаясь холодными бобами?» Мэн вздохнул, переводя взгляд на затянутый прозрачной пленкой открытый люк космолета Гудвилл, и промолчал. Беттон Андерхилл, который был включен в состав экипажа благодаря несметному богатству своего папаши и выполнял на корабле обязанности подручного, натянуто улыбнулся и сказал: «А на что ты, собственно, претендуешь? Мы ведь не можем тратить горючее. Его только и хватит, чтобы доставить нас на Землю. Поэтому или холодные бобы, или ничего». «Скоро будет одно ничего», — угрюмо произнес Тиркл. «Мы промотались. Ухлопали свое состояние на разгульную жизнь». «На разгульную жизнь», — прорычал Мэн. «Мы же отдали почти все наши харчи венерианам. Так они же кормили нас. 1 месяц», — напомнил Андерхилл. «Увы, все в прошлом. Теперь у них и кусочка не выманишь. Чем же мы им не угодили, а?» Он умолк. Снаружи кто-то расстегнул клапан прозрачного экрана. Вошел приземистый широкоскулый мужчина с крючковатым носом на бронзово-красном лице. «Что-нибудь нашел, краснокожий?» — спросил Андерхилл. Майк, парящий орел, швырнул на стол полиэтиленовый мешок. 6 грибов. Неудивительно, что венериане используют гидропонику. У них ведь нет другого выхода. Только грибы могут расти в этой проклятой сырости. Да и те в большинстве ядовитые». Мэн сжал губы. «Ясно. Где Бронсон?» «Просит милостыню, но ему не подадут ни одного фала». Наваха кивнул в сторону входа. «А вот и он сам». Спустя минуту послышались медленные шаги Бронсона. Лицо вошедшего инженера своим багровым цветом не уступало его шевелюре. «Ни о чем не спрашивайте», — прошептал он. «Никто ни слова. Подумать только, я, ирландец из Кэрри, выклянчиваю вонючий фал у какого-то шагренево-кожего ублюдка с железным кольцом в носу. Позор на всю жизнь!» «Сочувствую», — сказал Тиркл. «Но тебе все таки удалось раздобыть хоть 2-3 фала?» Бронсон испепелил его взглядом. «Неужели я взял бы его поганые деньги, даже если бы он мне их предложил?» — взревел инженер, и глаза его налились кровью. Тиркл переглянулся с Андерхиллом. «Он не принес ни фала», — заметил последний. Бронсон передернулся и фыркнул. «Он спросил, принадлежу ли я гильдии нищих. На этой планете даже бродяги обязаны состоять в профсоюзе». «Нет, Бронсон, это не профсоюзы. И тем более не организации типа средневековых гильдий. Местные торкомары гораздо могущественней и куда менее принципиальны». «Верно», — согласился Тиркл. «И если мы не состоим в каком-нибудь таркомаре, нас никто не наймет на работу. А членами таркомара мы можем стать, только уплатив вступительный взнос — 1000 сафалов». «Не очень-то налегайте на бобы», — предупредил Андерхилл. «У нас осталось всего 10 банок». «Нам позарез нужно что-то предпринять», — сказал Мэн, раздав сигареты. «Венериане не хотят снабжать нас пищевыми продуктами. Одно в нашу пользу. Они не имеют права отказаться эти продукты продать. Это же незаконно. Не принять от покупателя законное средство платежа». Майк, парящий орел, с унылым видом перебирал свои 6 грибов. «Да, остается только раздобыть это законное средство платежа. Мы же здесь хуже нищих. Эх, придумать бы что-нибудь». Гудвилл был на Венере первым посланцем Земли. Перед отлетом на корабль погрузили запас продовольствия на год с лишним. Но, как оказалось, у венериан пищи было предостаточно. Продуктами питания их обеспечивали гидропонные установки, размещенные под городами. Но на поверхности планеты не росло ни одного съедобного растения. Животных и птиц было крайне мало, поэтому даже если бы у землян не отобрали оружие, на охоту рассчитывать не приходилось. Вдобавок, после трудного космического полета жизнь здесь вначале показалась настоящим праздником в условиях чужой цивилизации, которая на первых порах землян очаровала. Чужой она была, это точно. Венериане отличались крайней консервативностью. Их вполне устраивало то, что годилось для их отдаленных предков. У людей создалось впечатление, что венериане упрямо противятся любым переменам. А из-за прилета землян что-то могло измениться. Поэтому землянам был объявлен бойкот в форме пассивного неприятия. Впрочем, первый месяц все шло без сучка и задоринки. Капитану Мэну вручили ключи от столичного города Варинга, вблизи которого сейчас стоял Гудвилл, и венериане щедро снабжали их пищей. Непривычными, но вкусными кушаниями из растений, произрастающих в гидропонных садах. В обмен на эти деликатесы земляне бездумно раздавали собственные продукты, угрожающе истощив свои запасы. Но пищевые продукты венериан быстро портились, и дело кончилось тем, что в распоряжении людей оказался запас продовольствия всего на несколько недель. Жалкие остатки того, что они привезли из земли. Да гора гниющих экзотических блюд, от аромата которых еще недавно текли слюнки. А венериане перестали приносить свои скоропортящиеся фрукты, овощи и грибы, по вкусу напоминающие мясо. Теперь они действовали по принципу «деньги на бочку и никакого кредита». Большой мясной гриб, который мог насытить 4 голодных мужчин, стоил 10 фалов. Но поскольку у землян не было никаких фалов, мясные грибы были для них недоступны, как, впрочем, и все остальное. Сперва земляне не придавали этому особого значения, пока они спустились за облачных высот и всерьез не призадумались над тем, как раздобыть пищу. Положение оказалось безвыходным. Проблема была проста и примитивна. Они, представители могущественной земной цивилизации, хотели есть. Скоро они проголодаются еще больше. И у них не было никаких ценностей, кроме золота, серебра и бумажных денег. А здесь все это ничего не стоило. На корабле имелся нужный металл, но не в чистом виде, а как составная часть сплавов. Денежным стандартом Венеры было железо. «Обязательно должен быть какой-то выход», — упрямо заявил Мэн, и его лицо с твердыми резкими чертами потемнело. «Я намерен снова обратиться к главе совета. Джораст, баба не глупая». «А что это даст?» — поинтересовался Тиркел. «Тут выручат только деньги». Мэн смерил его взглядом, кивком поманил Майка парящего орла и направился к выходному клапану. Андерхилл живо вскочил. «Можно мне с вами?» «Пойдем, если тебе так уж не имется. Только пошевеливайся». Трое землян вошли в клубящийся туман, погрузившись по щиколотку в липкую грязь, и молча потащились к городу. «А я-то думал, что индейцы умеют использовать дары природы», — чуть погодя сказал Андерхилл, обращаясь к Наваху. Майк, парящий орел, с усмешкой взглянул на него. «Я же не венерианский индеец», — возразил он. «Допустим, я сумел бы сделать лук и стрелу и подстрелить какого-нибудь венерианина. Нам ведь не станет от этого легче». Разве что его кошелек будет набит сафалами. «Мы могли бы его съесть», — мечтательно прошептал Андерхилл. «Любопытно, какой вкус у жареного венерианина?» «Выясни это, и, вернувшись домой, напиши бестселлер», — посоветовал Мэн. «При том условии, конечно, что ты домой вернешься. «В Айринге есть полиция, приятель». Андерхилл переменил тему. «А вот и водяные ворота. Черт возьми, запахло чьим-то ужином». «Верно», — проворчал Наваха. «Но я надеялся, что у тебя хватит ума промолчать. Заткнись и пошли дальше». Варинг окружала стена типа каменной ограды. Вместо улиц в нем были каналы, а вдоль каналов тянулись скользкие от слякоти тропинки. Но тот, кто имел хоть один фал, никогда не ходил пешком. Яростно чертыхаясь, земляне шлепали по грязи. Никто не обращал на них внимания. Вдруг к берегу подплыло водяное такси, и водитель, к одежде которого был приколот голубой значок его таркомара, окликнул их. Андерхилл показал ему серебряный доллар. Земляне, обладавшие большими лингвистическими способностями, быстро выучили язык венериан. Впрочем, понять, что таксистам отказал, было проще простого. «Так это же серебро!» — небрежно произнес тот и указал на вычерную серебряную филигрань, которая украшала нос его суденышка. «Хлам!» «Отличное местечко для Бенджамина Франклина», — заметил Майк, парящий орёл. «Его вставные зубы были сделаны из железа, не так ли? Если это правда, то, по представлениям венериан, у него во рту был целый капитал», — проговорил Андерхилл. Тем временем таксист, презрительно хмыкнув, отчалил от берега и отправился искать пассажиров побогаче. Мэн, продолжая упрямо шагать вдоль канала, вытер со лба пот. «Отличное местечко этот Вайринг», — подумал он. «Отличное местечко для голодной смерти». Полчаса тяжелой ходьбы постепенно довели Мэна до тупого озлобления. И если еще Джораст откажется их принять, ему казалось, что сейчас он способен разорвать Вайринг зубами и проглотить его самые съедобные куски. К счастью, Джораст их приняла, и землян провели в ее кабинет. Джораст передвигалась по комнате в высоком кресле на колесиках, которое приводилось в движение мотором. Вдоль стен тянулась наклонная полка, похожая на конторку, видимо, того же назначения. Джораст была стройной седовласой венерианкой с живыми черными глазами, которые сейчас смотрели настороженно. Она сошла с кресла, указала мужчинам на стулья и на один из них опустилась сама. «Будьте достойны имен ваших отцов», — вежливо сказала она в знак приветствия, вытянув в их сторону свою шестипалую руку. «Что вас привело ко мне?» «Голод», — резко ответил Мэн. «Я думаю, что пора поговорить откровенно». Джораст наблюдала за ним с непроницаемым выражением лица. «Я вас слушаю». «Нам не нравится, когда нас берут за горло». «Разве мы причинили вам какое-нибудь зло?» Мэн в упор посмотрел на нее. «Давайте играть в открытую. Нам созданы невыносимые условия. Вы здесь занимаете высокий пост, значит, либо мы страдаем из-за вас, либо вы знаете, в чем причина. Так или нет?» «Нет», — после недолгого молчания произнесла Джораст. «Я не столь могущественна, как вам, видимо, кажется. Я ведь не издаю законы. Я только слежу за точностью их исполнения. Поверьте, мы вам не враги». «Это еще нужно доказать», — мрачно сказал Мэн. «А если с земли прилетит другая экспедиция и найдет наши трупы, мы вас не убьем. Это у нас не принято». «Но вы можете уморить нас голодом», — Джораст прищурилась. «Так покупайте себе пищу. На это имеет право каждый». «Но чем мы будем платить? Какими деньгами? Вы же отказываетесь от нашей валюты, а вашей у нас нет». «Ваша валюта не имеет никакой ценности», — сказала Джораст. «Мы добываем золото и серебро в большом количестве. У нас это самые заурядные металлы. А за один дефал — 12 фалов. Можно купить много еды. За софал — еще больше». «Еще бы! Софал был равен 1728 фалам». «А где, по-вашему, мы возьмем эти железные деньги?» — рявкнул Мэн. «Там же, где и мы. Заработайте их. Тот факт, что вы пришельцы с другой планеты, не избавляет вас от обязанности трудиться». «Прекрасно», — не сдавался Мэн. «Мы горим желанием трудиться. Дайте нам работу». «Какую?» «Ну, хотя бы по расчистке и углублению каналов. Любую». «А вы состоите в Таркомаре чистильщиков каналов?» «Нет», — сказал Мэн. «Как это я забыл в него вступить?» Сарказм последней фразы не произвел на Джораста никакого впечатления. «У нас каждая профессия имеет свой Таркомар». «Одолжите мне 1000 софалов, и я стану членом Таркомара». «Вы уже пытались занять деньги», — сказала Джораст. «Наши ростовщики сообщили, что имущество, которое вы предлагаете в обеспечении долга, не стоит ни фала». «Вы хотите сказать, что на нашем корабле нет ничего, за что ваши соплеменники могли бы выложить 1000 софалов? Да ведь один только наш водоочиститель стоит для вас в 6 раз больше!» Джораст явно оскорбилась. «Вот уже целое тысячелетие мы очищаем воду с помощью древесного угля. Сменив этот метод на другой, мы поставим под сомнение уровень интеллекта наших предков. А их образ жизни и принципы с честью выдержали испытания временем. Зачем же их менять? Будьте достойны имен ваших отцов». «Послушайте», — начал было Мэн. Но Джораст уже сидела в своем высоком кресле, давая этим понять, что аудиенция окончена. «Дело дохлое», — сказал Мэн, когда они спускались в лифте. «Ясно, что Джораст приговорила нас к голодной смерти». Андерхилл с ним не согласился. «Она тут ни при чем. Джораст всего лишь исполнитель приказов свыше. Политику здесь делают таркомары, которые пользуются огромным влиянием. И фактически правят планетой». Мэн скривил губы. «По всему видно, что венериане — ярые противники каких бы то ни было перемен. А мы для них как бы олицетворяем эти самые перемены. Поэтому-то они решили сделать вид, будто нас вообще не существует. Нет такого закона, который обязывал бы венериан поддерживать отношения с землянами. Венера не расстилает перед гостями ковровые дорожки». Когда они вышли на берег канала, Майк, парящий орёл, нарушил затянувшееся молчание. «Если мы не придумаем какой-нибудь способ заработать деньги, нам крышка. Подохнем от голода. Что касается наших профессий, то при таких обстоятельствах толку от них, как от козла молока». Он запустил камень в канал. «Ты, капитан, физик, я естествоиспытатель, Бронсон — инженер, а Стив Тиркел — костоправ. Ты же мой юный бесполезный друг Бёртон, сын миллионера». Андерхилл смущенно улыбнулся. «Уж отец-то знал, как делать деньги. Она сейчас интересует именно это, верно? Каким же способом он ухитрился набить карман?» «Биржевые операции». «Это как раз для нас», — съязвил Мэн. «Мне кажется, самое подходящее — это разработать какой-нибудь технологический процесс, в котором они остро нуждаются, и продать им идею». «По-моему, венериане слабо разбираются в генетике», — сказал Майк, парящий орел. «А что, если бы мне удалось путем скрещивания вывести некое новое съедобное растение?» «Посмотрим», — сказал Мэн. «Там видно будет». Пухлое лицо Стива Тиркала было обращено ко входу в корабль. Остальные сидели за столом и, прихлебывая жидкий кофе, делали записи в блокнотах. «У меня идея», — сказал Тиркал. Мэн хмыкнул. «Знаю я твои идеи. Что ты нам преподнесешь на этот раз?» «Все очень просто. Предположим, у венериан вспыхивает какая-нибудь эпидемия, а я нахожу антивирус, который спасает их жизнь. Они преисполнены благодарности, а ты женишься на Джораст и правишь планетой», — докончил Мэн. «Ха! Не совсем так», — ничуть не обидевшись, возразил Тиркал. «Если они окажутся неблагодарными, мы придержим этот антитоксин до тех пор, пока они за него не заплатят». «В твоей гениальной идее есть одно единственное слабое место. Что-то не похоже, чтобы венериане страдали от какой-нибудь эпидемии», — заметил Майк, парящий орёл. «В остальном она совершенна». «Я боялся, что вы к этому придерётесь», — вздохнул Тиркал. «А как бы она нас выручила, такая эпидемия?» «Моя идея — это использование гидроэнергии», — сказал Бронсон. «Или плотины. Здесь что, не дождь, то наводнение». «Пожалуй, это мысль», — признал Мэн. «А я займусь скрещиванием в гидропонных садах», — сказал Майк, парящий орёл. «Попробую вывести грибы-бифштексы с привкусом вурчестерского сыра или каким-нибудь еще в том же роде. Ставка на чрево угодников». «Годится. Стив?» Тиркал взъерошил себе волосы. «Я еще помозгую. Не торопи меня». Мэн взглянул на Андерхилла. «А у тебя, приятель, есть что предложить?» Андерхилл поморщился. «Пока нет, мне в голову лезут одни только биржевые махинации». «Без денег». «В том-то и беда». Мэн кивнул. «Лично я подумываю о рекламе. Поскольку я физик, это по моей части. Как ни странно, здесь не знают рекламы, хотя торгуют вовсю. Надеюсь, подцепить на этот крючок розничных торговцев. Местное телевидение прямо создано для броска рекламы. Для той трюковой аппаратуры, которую я мог бы изобрести. Чем плохо?» «Построю-ка я рентгеновский аппарат», — внезапно объявил Тиркал. «Ты мне поможешь, командир?» Мэн согласился. «У нас есть все необходимое для этого и чертежи. Завтра же приступим. Сейчас, пожалуй, уже поздновато». И квинтет отправился спать. Всем им приснился обед из трех блюд. Всем, кроме Тиркала, который во сне ел жареного цыпленка, а тот вдруг превратился в венерианина и начал пожирать самого Тиркала. Он проснулся весь в поту, выругался, принял снотворное и заснул снова. На следующее утро они разбрелись кто куда. Майк, парящий орел, прихватив с собой микроскоп, отправился в ближайший гидропонный центр и принялся за работу. Венериане запретили ему носить споры на Гудвилл, но против его эксперимента в самом Вайринге не возражали. Он выращивал культуры, применяя ускоряющий рост комплексные препараты, и пока не терял надежды на успех. Пэт Бронсон нанес визит Скоттери, старшему гидроэнергетику. Скоттери, высокий, унылого вида венерианин, хорошо разбирался в технике. «Сколько у вас электростанций?» — спросил Бронсон. 4 дюжины на 12 в третьей степени. 42 дюжины в этом районе». «А сколько из них сейчас действуют?» — продолжал допытываться Бронсон. 17 дюжин. «Стало быть, 300, то есть 25 дюжин, на простое. А расходы на содержание и ремонт?» «Это весьма существенный фактор», — признал Скоттери. «Рельеф быстро меняется. Сами знаете. Эрозия почвы. Стоит нам выстроить электростанцию в ущелье, как на следующий год река меняет русло». И тут Бронсона озарило. «Предположим, вы строите плотины, чтобы создать водохранилище. У вас тогда будет постоянный источник энергии, и вам понадобится всего лишь несколько больших электростанций, которые будут работать бесперебойно. А горы засадите вывезенными из земли деревьями». Скоттери поразмыслил над его предложением. «Количество энергии, которое мы получаем, полностью удовлетворяет наши потребности». «Но во сколько эта энергия вам обходится?» «Этот расход покрывается прибылью, которая, как и сумма чистого дохода, не меняется вот уже 300 лет. А раз у нас есть все необходимое, нам не нужно больше ни одного фала». «А вдруг мой план заинтересует ваших конкурентов?» «Их всего трое, и он заинтересует их не больше, чем меня. Рад, что вы посетили меня. Будьте достойны имени вашего отца». «Ах ты, бездушная рыба!» — вскричал Бронсон, потеряв самообладание. Он силой ударил кулаком по ладони. «Да я посрамлю имя старого Сеймоса Бронсона, если сейчас не вмажу в твое мерзкое рыло!» Скоттери нажал кнопку. Вошли два высоченных венерианина. Старший гидроэнергетик указал на Бронсона. «Выведите его», — приказал он. Капитан Руфус Мэн и Берт Андерхилл находились в одной из телестудий. Рядом с ними сидел Хэка Пай, владелец предприятий Витси, что в вольном переводе означало «колючая влага». Их взоры были устремлены вверх на висевший почти под потолком экран. Шла коммерческая телепередача. Реклама продукции предприятий Хэка Пая. На экране возникло изображение венерианина. Руки в боки, ноги широко расставлены. Он поднял руку с 6 растопыренными пальцами. «Все пьют воду! Вода полезна! Вода необходима для жизни! Напиток Витси тоже полезен! Бутылка Витси стоит 4 фала! Все. Изображение исчезло. По экрану побежала пёстрая рябь и зазвучала своеобразного ритма музыка. Мэн повернулся к Хэкопаю. «Это же не реклама! Так не привлекают покупателей!» «У нас так принято испокон веков», — неуверенно возразил Хэкопай. Из лежавшего у его ног свертка Мэн вытащил высокий стеклянный бокал и попросил бутылку Витси. Получив ее, он вылил в бокал зеленую жидкость, бросил в него с полдюжины разноцветных шариков и кусок искусственного льда, который опустился на дно. Шарики быстро запрыгали. Хэкопая это явно заинтересовало. Но тут вошел толстый венерианин и произнес: «Да будете вы достойны имен ваших предков!» Хэкопай представил его, назвав Лоришем. «Я решил, что это нужно показать Лоришу. Вас не затруднит проделать все снова?» «Нисколько», — сказал Мэн. Когда он кончил, Хэкопай взглянул на Лориша. «Нет», — произнес тот. Хэкопай вытянул губы. «С такой рекламой можно продать больше, Витти. И тем самым нарушить экономический баланс. Нет. Как представитель Таркомара-рекламодателя я это не разрешаю. Хэкопай доволен суммой, получаемой им прибыли. Не так ли, Хэкопай?» «Пожалуй». «Уж не ставите ли вы под сомнение мотивы, которыми руководствуются таркомары?» Хекапай судорожно глотнул. «Нет, нет», — поспешно сказал он, — «вы абсолютно правы». Лориш пристально посмотрел на него. «То-то же, а вам, землянам, впредь лучше не тратить время на осуществление своей программы». Мэн побагровел. «Это угроза? Что вы! Я просто хочу поставить вас в известность, что ни один рекламодатель не примет ваше предложение без предварительной консультации с моим таркомаром. А мы наложим на это запрет». «Понятно», — сказал Мэн. «Вставай, Берт, пошли отсюда». Обмениваясь впечатлениями, они побрели по берегу канала. «Так мы ничего не добьемся, заявил Андерхилл. «Впрочем, кое-что нам на руку». «Что именно?» «Их законы». «Так они же направлены против нас», — возразил Мэн. «В принципе, да. Но они основаны на традициях и поэтому лишены гибкости и не поддаются свободному толкованию. Если бы нам удалось найти в их законодательстве какую-нибудь лазейку, оно перестало бы быть для нас помехой». «Вот и ищи эту лазейку», — раздраженно сказал Мэн. «А я пойду на корабль и помогу Стиву смонтировать рентгеновский аппарат». Через неделю рентгеновский аппарат был готов. Мэн и Тиркл ознакомились с законами Варинга и почерпнули из них, что с некоторыми незначительными ограничениями имеют право продать сконструированный ими механизм, не состояв таркомаре. Были отпечатаны и разбросаны по городу рекламные листовки, и венериане пришли поглазеть, как Мэн и Тиркл демонстрируют свое детище. Майк, парящий орел, прервал на день работу и от волнения выкурил одну за другой дюжину сигарет из своего скудного запаса. Его опыты с гидропонными культурами потерпели неудачу. «Идиотизм какой-то», — пожаловался он Бронсону. «Будь на моем месте Лютер Бербанк, у него от этого ум за разум зашел бы. Каким образом, черт возьми, я могу опылять эти неподдающиеся классификации образчики венерианской флоры?» «Выходит, ты так ничего и не добился?» — спросил Бронсон. «О, я добился многого!» — с гордостью сказал Майк, парящий орел. «Я вывожу самые разнообразные гибриды. Но, к сожалению, они не стойки. Я получаю гриб с запахом рома, а из его спор вырастает нечто непонятное, дающее скипидаром. Такие вот дела». Бронсон был само сочувствие. «А ты не можешь за их спиной стащить немного харчей? Будет хоть какой-то толк от твоей работы». «Они меня обыскивают», — сказал Наваха. «Грязные вонючки», — взвизнул Бронсон. «За кого они нас принимают? За жуликов?» «О, там что-то происходит. Давай-ка посмотрим». Они вышли из Гудвилла и увидели, что Мэн отчаянно спорит с Джораст, которая собственной персоной явилась взглянуть на рентгеновский аппарат. Толпа венериан с жадным любопытством наблюдала за ними. Лицо Мэна было цвета спелой малины. «Я ознакомился с вашими законами», — говорил он. «На этот раз, Джораст, вам не удастся мне помешать. Строительство какого-нибудь механизма и продажа его за пределами городской черты — действия совершенно правомерные». Женщина сделала знак рукой, и из толпы в перевалку вышел жирный венерианин. «Патент за сверхчувствительную пленку за номером 36 дюжин в квадрате», — забубнил он, — «выдан Метси Стангу из Милоша в 12-м в 4-й степени году». «Это еще что такое?» — спросил Мэн. «Патент», — объяснила Джораст. «Не так давно он был выдан одному нашему изобретателю по имени Метси Станг. Таркомар купил патент и приостановил производство. Однако этот патент остается в силе». «Вы хотите сказать, что у вас кто-то уже изобрел такой вот аппарат?» «Нет, всего лишь светочувствительную пленку. Но поскольку она является частью вашего аппарата, вы не имеете права его продать». Тиркл круто повернулся и ушел на корабль, где налил себе виски с содовой и погрузился в сладострастные мечты о какой-нибудь эпидемии. Вскоре с огорченными лицами ввалились остальные. «А все они — таркомары», — сказал Андерхилл. «Стоит им пронюхать про какой-нибудь новый технологический процесс или изобретение, которое, по их мнению, может повлечь за собой хоть малейшие перемены, как они тут же покупают авторские права на них и закрывают производство». «Они действуют в рамках своего закона», — произнес Мэн. «Поэтому спорить с ними бесполезно. Мы подчиняемся их законодательству». «Бобы уже на исходе», — — гробовым голосом объявил Тиркл. «Как и все остальное», — заметил капитан. «Есть какие-нибудь предложения?» «Должно же у них быть хоть одно уязвимое место!» — в сердцах воскликнул Андерхилл. «Ручаюсь, что оно есть!» — и прикрыл глаза. «Нашел! Человека-часы! Это ведь постоянная величина! Стоимость продукции, которую человек может выработать за один час, представляет собой произвольную постоянную. $2, дюжина дефалов и так далее. По ней мы и должны нанести удар. Культ предков, власть таркомаров — явления чисто внешние, поверхностные. Стоит пошатнуть основу системы, и их как не бывало». «А нам-то что с того?» — спросил Тиркл. «Нужно добиться, чтобы человека-часы стали переменной величиной», — объяснил Андерхилл. «Тогда может произойти все, что угодно». «Не мешало бы, чтобы, наконец, что-то произошло», — сказал Бронсон. «И поскорее. У нас еды кот наплакал». «Хватит ныть», — произнес Мэн. «По-моему, Берт подал интересную мысль. А каким образом можно изменить постоянную величину человека-часов?» «Вот если бы удалось заставить их работать быстрее», — задумчиво проговорил Андерхилл. «Из хорошей дозы кофеина и комплекса витаминов я берусь состряпать отличный стимулятор», — предложил Тиркл. Мэн медленно кивнул. «Только не для инъекций, а в виде таблеток. Если это себя оправдает, мы втихую займемся их изготовлением». «А что мы выгадаем, черт побери, если венериане будут работать быстрее?» — спросил Бронсон. Андерхилл прищелкнул пальцами. «Неужели непонятно? Венериане ультраконсервативны. Тут такое начнется. «Чтобы заинтересовать венериан, прежде всего нужна реклама», — сказал Мэн. Он остановил взгляд на майке парящем орле. «Пожалуй, ты, краснокожий, подходишь для этого больше всех. По результатам тестов ты у нас самый выносливый». «Ладно», — согласился Наваха. «А что я должен делать?» «Работать», — ответил Мэн. «Работать, пока не свалишься». Это началось ранним утром следующего дня на главной площади Варинга. Чтобы избежать неприятностей, Мэн предварительно навел справки и выяснил, что на этой площади венериане со временем намереваются выстроить нечто вроде клуба. «Строительство начнется еще не скоро», — сказала ему Джораст. «А в чем дело?» «Мы хотим вырыть на этом месте яму», — ответил Мэн. «Мы не нарушим никакой закон». Венерианка улыбнулась. «Нет, конечно. Только вряд ли вам поможет публичная демонстрация вашей физической силы. Это же неквалифицированный труд». «Реклама всегда себя окупает». «Дело ваше. По закону вы имеете на это право. Однако вы не можете растянуть эту работу надолго, не состояв в таркомаре». «Иногда мне кажется, что без таркомаров на вашей планете жилось бы куда лучше», — резко сказал Мэн. Джораст повела плечами. «Между нами, мне само это не раз приходило в голову. Но я ведь всего-навсего администратор. Я поступаю так, как мне указывают. Если бы мне разрешили, я бы с радостью одолжила вам деньги, в которых вы так нуждаетесь. Однако это запрещено. Традиции не всегда исполнены мудрости, но тут я бессильна. Мне очень жаль». После этого разговора Мэну как-то стало легче на душе. Оказывается, не все венериане были врагами. На площади его уже ждали остальные члены экипажа Гудвилла. Бронсон смонтировал табло для текстов на венерианском языке и привез сюда на тачке мотыгу, кирку, лопату и доски. Это зрелище привлекло внимание, и у берега канала остановилось несколько лодок. Мэн взглянул на часы. «Все готово, краснокожий. Поехали. Стив может начинать». Андерхилл забил в барабан. Бронсон укрепил на табло цифры 4:03:00 по варингскому времени. Тиркл подошел к стоявшему неподалеку легкому складному столику, сплошь заставленному какими-то пузырьками и медицинскими инструментами, вытряс из бутылочки тонизирующую таблетку и вручил ее майку парящему орлу. Индеец проглотил таблетку, взял мотыгу и принялся за работу. Число остановившихся лодок росло. Прошел час. Другой. Майк парящий орел все рыл и рыл. Сперва он рыхлил землю мотыгой, потом лопатой набрасывал ее на тачку, по дощатому настилу отвозил тачку в сторону и вываливал свой груз на растущую кучу земли. 3 часа. 4. Майк сделал перерыв и быстро перекусил. Бронсон продолжал отмечать на табло время. Андерхилл сидел за пишущей машинкой. Он уже отпечатал целую гору листов, так как начал работать одновременно с Майком Парящим Орлом. Бронсон вспомнил свой давно забытый талант и жонглировал каким-то подобием индейских дубинок и разноцветными шариками. Он тоже трудился уже не один час. Капитан Руфус Мэн строчил на швейной машине. Работа требовала большой точности и потому значила немало для успеха их замысла. Только Тиркл не был занят физическим трудом. Он с важным видом разносил таблетки, добросовестно изображая из себя алхимика. Время от времени он подходил к Мэну и Андерхиллу, подбирал листы бумаги и аккуратно сшитые кусочки материи и складывал это в стоявшие на берегу канала ящики с надписью «Возьмите одну штуку». На каждом квадратике ткани была вышита машинная фраза «Сувенир с земли». Толпа росла. А земляне все работали. Бронсон жонглировал, иногда останавливаясь, чтобы подкрепиться. Майк, парящий орел, копал яму. Мэн строчил на швейной машине. Андерхилл продолжал стучать по клавишам. И венериане читали текст, отпечатанный его порхающими пальцами. «Бесплатно, бесплатно, бесплатно!» — стояло в листовках. «Вышитые наволочки из земли! На память! Бесплатное представление! Понаблюдайте за четырьмя землянами, каждый из них, выполняя свою трудовую операцию, демонстрирует исключительную выносливость, ловкость и точность. Долго ли они продержатся в такой форме? Пилюли силы неограниченно расширяют их возможности. Пилюли силы удваивают производительность труда и вдвое повышают его качество. Это земной медицинский препарат. Каждый, кто его принимает, ценится на вес железа». Венериане не устояли. Содержание листовки передавалось из уст в уста. Толпа гудела. Долго ли земляне выдержат этот темп? А земляне не сдавались. Тонизирующие таблетки и комбинированные инъекции, которые этим утром Тиркл вкатил своим товарищам, по всей видимости, оказывали свое действие. Майк, парящий орел, рыл землю, как крот. Пот ручьями стекал по его блестящему бронзово-красному туловищу. Он невероятно много пил и глотал таблетки соли. Мэн все шил, не пропуская ни одного стежка. Он знал, что его изделия изучают самым тщательным образом. Бронсон, ни разу не сбившись, жонглировал. Андерхилл, ноющими от боли пальцами, стучал по клавишам пишущей машинки. 5 часов. 6. Труд изнурительный, даже с перерывами для отдыха. 7 часов. 8. Тьма лодок запрудила каналы, и на них приостановилось движение. Откуда-то вынырнул полицейский и устроил скандал Тиркалу, который отослал его к Джораст. Должно быть, она как следует прочистила полицейскому мозги, потому что, вернувшись, он присоединился к зрителям и больше ни во что не вмешивался. 9 часов. 10. Люди были вымотаны до предела, но продолжали работать. 10 часов геркулесова труда. Однако к этому времени они уже добились своего. К Тирклу подошли несколько венериан и стали расспрашивать про пилюли силы. «Что это такое? Правда ли, что, принимая их, работаешь быстрее? Можно ли купить?» Рядом с Тирклом возник полицейский. «Я получил распоряжение от Таркомара-фармакологов», — объяснил он. «Если вы продадите хоть одну пилюлю, сядете в тюрьму». «А мы ими не торгуем», — возразил Тиркл. «Мы раздаем пилюли бесплатно. Бери, друг». Он запустил руку в мешок и бросил пилюлю силы венерианину, который стоял к нему ближе других. «С ней ты удвоишь свою дневную норму выработки. Приходи завтра, получишь еще. И тебе, приятель? Пожалуйста, тебе тоже. Лови!» «Постойте», — начал полицейский. «Сперва получи ордер на арест», — прервал его Тиркл. «Закон не запрещает делать подарки». Появилась Джораст в обществе дородного венерианина, которого она представила как главу всех таркомаров Варинга. «Прошу прекратить это безобразие», — потребовал венерианин. Тиркл знал, что на это ответить. Его товарищи продолжали делать свое дело, но он чувствовал, что они краем глаза наблюдают за этой сценой и навострили уши. «Что вы хотите нам пришить?» «Торговлю в разнос». «Так ведь я ничего не продаю. Это площадь, общественное владение, и мы устроили на ней бесплатное представление». «А эти, как их, пилюли силы?» «Подарки», — объяснил Тиркл. По закону мы имеем полное право делать подарки. Есть возражения?» В глазах Джораста блеснул огонек, но она поспешно опустила веки. «Боюсь, он прав. Закон на его стороне. В их действиях нет вреда». Голова Таркомара густо позеленел, в нерешительности потоптался на месте и, круто повернувшись, зашагал прочь. Джораст бросила на землян загадочный взгляд, повела плечами и отправилась вслед за ним. «До сих пор никак не приду в себя. Мышцы точно свинцом налиты», — сказал через неделю Майк Парящий Орёл, сидя в Гудвилле. «И есть хочется до чертиков. Когда у нас, наконец, появится еда?» Циркл у входа выдал какому-то венерианину пилюлю силы и подошел к остальным, с улыбкой потирая руки. «Терпение, только терпение! Как дела, командир?» Мэн кивнул на Андерхилла. «Спроси у этого парня. Он только что вернулся из Варинга». Андерхилл хихикнул. «Там такое делается. За неделю все пошло вверх тормашками. Сейчас каждый венерианин, который вырабатывает штучные изделия, прямо-таки жаждет получить наши таблетки, чтобы ускорить процесс производства и заработать побольше фалов». «А как на это смотрят их заправилы?» — спросил Бронсон. «Да у них просто глаза на лоб лезут. К примеру, до настоящего времени один венерианин зарабатывал в неделю 10 сафалов, штампуя 5000 крышек для бутылок. Принимая таблетки Стива, он изготавливает 8, а то и 10 тысяч, и, соответственно, зарабатывает больше. Работяга, сидящий рядом, не может с этим смириться и бежит к нам за пилюлями силы для себя. Цепная реакция. И самое пикантное, что принцип сдельщины, естественно, применим не ко всем видам труда. Скажем, работа синоптиков измеряется часами, а не количеством выпавших за день дождевых капель». Мэн кивнул. «Ты к тому, что это порождает зависть». «Вот, послушай», — продолжал Андерхилл. «Предположим, синоптик получает в неделю 10 сафалов. Столько же, сколько рабочий, штампующий крышечки для бутылок. И вдруг этот рабочий начинает зарабатывать 20 сафалов. Синоптик в недоумении. Он тоже решает попринимать пилюли силы, но это не сказывается на производительности его труда. Тогда он просит повысить ему зарплату. Если ему идут навстречу, это еще больше нарушает экономический баланс. Если же ему отказывают, он обсуждает это с другими синоптиками, и все они приходят к выводу, что с ними обошлись несправедливо». «Таркомары запретили работать всем венерианам, принимающим пилюли силы», — сказал Майк Парящий Орёл. «Однако аборигены по-прежнему за ними приходят. Подумаешь, запретили. Интересно, как можно определить, кто их принимает? Понятно, что этот рабочий дает больше продукции, но не могут же таркомары уволить каждого, у кого повышается производительность труда». «Великолепная идея — это наше показательное выступление», — проговорил Тиркл. «Оно их просто загипнотизировало. Последнее время я вынужден был снизить тонизирующее действие таблеток. Мои запасы на исходе. Но это компенсируется силой внушения». Андерхилл ухмыльнулся. «Итак, человека час начал выписывать вензеля. Маленькая палочка, вставленная в самое важное колесо. И это не только в Варинге. Слухи расползаются по всей планете, и рабочие других городов уже интересуются, с какой это стати труд половины рабочих Варинга оплачивается выше, чем их. Сейчас валютный стандарт, единая для всей Венеры денежная система, работает на нас. Номинальная стоимость товаров ни разу не менялась здесь уже несколько веков, а теперь...» «Теперь все пойдет кувырком», — сказал Мэн. «Таркомары разучились приспосабливаться к переменам». «Это только начало», — уверенно сказал Андерхилл. «Стив, к тебе еще один клиент». Андерхилл ошибся. Вошли Джораст и глава таркомаров Варинга. «Будьте достойны имен ваших предков», — вежливо сказал Мэн. «Присаживайтесь и угощайтесь. У нас еще осталось несколько банок пива». Джораст приняла приглашение, а венерианин остался стоять, переминаясь с ноги на ногу и сердито глядя из-под лобья. «Мелси очень огорчен», — сказала венерианка. «Из-за этих пилюль силы возникли неприятности». «Но почему?» — удивился Мэн. «Ведь они повышают производительность труда». У Мелси перекосилось лицо. «Это обман? Хитрый ход! Вы злоупотребляете нашим гостеприимством!» «Каким таким гостеприимством?» — полюбопытствовал Бронсон. «Вы поставили под угрозу всю нашу систему!» — не унимался Мэнси. «На Венере не должно происходить никаких перемен. Так должно быть и впредь!» «Это почему?» — спросил Андерхилл. Впрочем, на то есть одна единственная причина, и вам она хорошо известна. Прогресс в любой области может расстроить планы Таркомаров. Он грозит им потерей власти. Вы, мошенники и вымогатели, веками правили планетой. Вы клали под сукно изобретения, культивировали застой, пытались задушить инициативу народа. И все для того, чтобы удержаться наверху. Зря старались. Перемены неотвратимы. Мелси вперил в него злобный взгляд. «Вы должны прекратить раздачу этих пилюль силы!» «Приведите закон», — тихо сказал Тиркл. «Укажите прецедент». «Закон, дающий право делать подарки, один из самых древних наших законов», — произнесла Джораст. «В него можно внести изменения, Мелси, но народ вряд ли это одобрит». Мэн усмехнулся. «Безусловно, это вызовет недовольство, и главы Таркомаров утратят репутацию правителей, желающих добра своему народу». Мелси позеленел еще гуще. «Мы можем применить силу!» «Джораст, вы представляете исполнительную власть. Скажите, находимся ли мы под защитой ваших законов?» — спросил Андерхилл. Джораст шевельнула плечами. «Да, конечно. Законы священны». Мелси бросился к ней. «Вы что, на стороне землян?» «Ах, Мелси, разумеется, нет. Просто я слежу за точным исполнением законов. В чем я присягнула при вступлении на должность?» «Если вам так хочется, мы перестанем раздавать пилюли силы», — сказал Мэн. «Но уверяю вас, что это только отсрочит события. Вы не в силах остановить прогресс». «Значит, вы прекратите раздачу этих пилюль?» «Да, при условии, что вы нам за это заплатите». «Мы не можем вам заплатить ни фала», — заупрямился Мелси. «Вы же не состоите ни в одном Таркомаре». Джораст прошептала. «Вы могли бы подарить им, ну, 1010 сафалов». 10 000! — вскричал Мелси. «Да вы что, смеетесь?» «Только так», — сказал Андерхилл. «Впрочем, нас больше устроит 50 000. На эти деньги мы сможем беззаботно прожить год». «Нет!» Снаружи к входу в корабль подошел какой-то венерианин, просунул голову в отверстие клапана и сказал. «Сегодня я заработал вдвое больше, чем прежде. Не дадите ли вы мне еще одну пилюлю силы?» Тут он увидел Мелси и, охнув, исчез. Мэн пожал плечами. «Выбирайте. Или вы нам заплатите, или мы по-прежнему будем раздавать пилюли силы». Джораст прикоснулась к руке Мелси. «У нас нет другого выхода». «Я...» К этому времени глава Таркомаров уже почти почернел от бессильной злобы. «Ладно», — сдался он. «Я вам этого не забуду, Джораст!» — процедил он сквозь зубы. «Но ведь мой долг — блюсти закон», — сказала венерианка. Мелси промолчал. Он быстро нацарапал чек на 50 000 сафалов, подписал его и сунул листок Мэну. Потом он с ненавистью оглядел внутренность кабины космолета и двинулся к выходу. «Живем!» — воскликнул Бронсон. 50 косых! Уж сегодня-то мы наедимся до отвала!» «Да будете вы достойны имен ваших отцов!» — тихо сказала Джораст. У выходного клапана она задержалась. «Боюсь, вы очень огорчили Мелси. А Мелси — глава всех Таркомаров». «Чем он может нам напакостить?» — спросил Андерхилл. «Ничем. Ему не позволят законы. Однако приятно сознавать, что у Таркомаров есть свое слабое место». Джораст многозначительно подмигнула Мэну и удалилась. «Ну и ну!» — воскликнул Мэн. «Как это понимать? Не значит ли это, что правлению Таркомаров приходит конец?» «Все может быть», — сказал Бронсон. «Только мне на это наплевать. Я голоден и хочу гриб бифштекс. Где здесь можно обратить в наличность чек на 50 косых?» Генри Катна. «Железный стандарт». Рассказ читал Олег Булдаков.